Глава вторая. Команда на все времена. Опытный моряк ищет работу. Громко пою песни, ем за троих, сплю за четверых. Работу близко к воде не предлагать. Объявление в газете. Ледокол «Крошик» с яркими флажками и начищенными до блеска бортами качался на волнах, притягивая восхищенные взгляды. Жители снежного городка собрались на пристани, чтобы проводить в дальнее плавание Снеша, Ежинку и Пал Палыча. В честь памятного события горожане напекли кексов и сочинили задорные частушки, которые весело и с приплясом пели под гармошку. «Ветер дует и поет, к приключениям зовет. Я смелею день за днем, завтра выйду на балкон. Я плыла на корабле и мечтала о земле. Звездочки считала, мачту обнимала. Сколько в море островов, а на суднах моряков точно неизвестно, главное, не тесно. Где-то пальмы над песком, где-то пляски босиком, черепахи и бананы, вот бы нам в такие страны. Мы купались в океане, в теплых шубах и носках. Все теплее, чем в Буране, плюс 4 как-никак. В северных широтах спим и видим шорты. Шлите с юга фото, нам тепла охота». Белый орлан отплясывал со всеми, жевал угощение за обе щеки и без конца нахваливал кексы и моховый пудинг. Он искренне желал путешественникам, чтобы им не пришлось воспользоваться свертками, и при каждом объятии старался сунуть им леденец или конфетку в карман. Отплывающие так растрогались, что Ежинка без конца вздыхала и обещала приехать в первые же выходные, а Снеж каждую минуту поправлял фирменный платок детектива и для порядка хмурил брови. И только Пал Палычу не было дела до сентиментальностей. Он бегал по палубе и проверял готовность Крошика к отплытию. Наконец ледокол отчалил от пристани. Провожающие махали на прощание и жевали кексы. Так началось первое океанское путешествие ежиков. Первым делом Пал Палыч собрал команду на палубе. «Друзья, мы отправляемся в опасный путь», — сказал он. «Наш успех зависит от слаженной работы всего экипажа. Мы с вами давно знакомы, но никто из нас не имеет опыта дальних морских путешествий. Поэтому позвольте вам представить еще двоих участников. Они опытные моряки и вызвались сопроводить нас». Не успел он договорить, как на палубу выскочили двое леммингов в полосатых тельняшках. Первый, что покрупнее, в знак приветствия коснулся полей своей огромной ярко-оранжевой шляпы и прорычал в мохнатые усы. «Имя мое — Морской Тигр! Я с радостью доставлю вас, куда пожелаете! А это мой братик — Торпеда!» Второй, небольшого росточка лемминг, выступил вперед, высоко задрав подбородок. Он сделал еще два шага и нечаянно наступил на лапу тигра. «Ой, больно же!» — пропищал тот. «А нечего тут свои лапищи расставлять!» — огрызнулся Торпеда. Ежинка при виде леммингов громко расхохоталась и воскликнула. «Это же наши друзья! Малыш и здоровяк!» «Не может быть!» — ужаснулся Пал Палыч. «Они же постоянно хвастаются, дерутся, обзываются и бегут в случае малейшей опасности». «Да-да!» — подтвердила Ежинка. «А еще они все время путаются под ногами и ставят под угрозу успех любого предприятия». «Нет, это не мы!» — обиженно пропищал Торпеда и топнул ножкой. «Это не они!» — заверил Пал Палыч. «Я бы ни за что не взял в плавание наших леммингов. Я спросил у них 10 раз, они это или не они, и они честно признались, что не они». Ежинка вытирала слезы от смеха, искренне умиляясь доверчивости Пал Палыча и наглости леммингов. Снеж с ухмылкой качал головой, а Пал Палыч гневно смотрел на братцев. «Ну зато как классно получилось!» — воскликнул Торпеда, точнее малыш, радуясь удавшейся проделке. «Я в морской форме, такой красавец!» «Нет, я лучше!» — не уступал Морской Тигр, который в обычной жизни здоровяк. «А я очень рада!» — сказала Ежинка, — что у нас такая дружная компания собралась. — Я! И я! — дружно поддержали остальные. — Да уж, и ни одного опытного моряка! — расстроился Пал Палыч. — Мы вместе, и значит, справимся! — заверил его Снеж. — Конечно! — заявил здоровяк. — С чем справляться-то? Плыви себе, воздухом дыши! Пал Палыч с досады хлопнул себя по лбу. — Теперь уже «И на берег их не спустишь», — грустно сказал он, глядя на удаляющуюся полоску берега. «Значит, по местам», — отбросив печальные мысли, скомандовал Пал Палыч. «Ежинка, наш почетный кок и заступает на кухню. Я капитан и пойду на капитанский мостик к штурвалу. Лемминги будут мыть полы, а Снеша я прошу следить за печами. Я хоть и настроил автоподачу дров, но первое время за оборудованием нужен присмотр. Кстати, совсем близко полоса айсбергов. Будьте готовы к резким поворотам». «Будет сделано, капитан!» — дружно сказали Снеж и Ежинка. Они отдали честь и двинулись по местам. «А почему нам полы достались?» — удивились лемминги. «Мы тоже хотим к рулю!» «Не к рулю, а к штурвалу», — поправил Пал Палыч. «Вы заступите в следующую смену, если, конечно, ничего не натворите. К тому же на корабле не бывает хорошей и плохой работы. Вся работа важна». «Ну-ну!» — пробурчали лемминги и пошли за ведром и тряпкой. Не успел Пал Палыч встать у штурвала, как на палубе послышался грохот. Здоровяк тащил ведро, внутри которого сидел малыш. Он стучал шваброй и голосил нараспев. «Мы отважные ребята, а мы большие молодцы, первоклассные матросы и в полосочку штаны!» Лемминги набрали воды, намочили тряпку и стали возить ею по палубе. Сначала здоровяк бежал со шваброй, а малыш сидел на ней, потом они поменялись. Все это они делали громко и весело. Ежинка периодически выглядывала из камбуза и от души хохотала над братьями. «Я и не знала, что мыть полы так весело!» — ликовала она. «Мы все умеем делать весело!» — сказали хором лемминги, подняв швабру как флаг и опрокинув ведро. «Кстати, когда обед?» — спросил малыш. «Как только пройдем полосу айсбергов и проскочим айсберг северного ветра», — ответил Пал Палыч вместо ежинки. «Это тот, мимо которого и птицы не летают?» — ужаснулась ежинка. Пал Палыч кивнул. «Что? Боятся какого-то ветра? Фи-фу-фу!» Наперебой заверещали лемминги и распушились, как меховые помпоны. «Он просто не знаком с нами!» — заявил здоровяк, шмякнув мокрой тряпкой об пол и хлопнув себя в грудь кулаком. Не успел он договорить, как ледокол качнуло и послышался скрежет. Ежинка ахнула. Снеж вцепился в борт, а лемминги запрыгнули в ведро. «Без паники! Просто маленький айсберг!» Пал Палыч повернул штурвал, и ледокол, обойдя преграду, выправился. Все выдохнули и улыбнулись. Неожиданно налетел сильный ветер, и ледокол понесло вперед. Пал Палыч крутил штурвал вправо-влево, но ледокол перестал его слушаться и летел, подгоняемый ветром, словно яичная скорлупка. Ежинка упала на пол и схватилась за канат. Лемминги залегли под ведро, а Снеж побежал Пал Палычу на помощь. Они вместе держали штурвал, но тот жил своей жизнью. «Мы идем прямо на айсберг северного ветра», — прошептал Снеж. «Мы не идем, мы несемся на всех парах», — закричал в ответ Пал Палыч. «Держись!» Ледокол налетел на айсберг и завалился на бок. От удара ведро с леммингами уехало на корму, а от крена свалилось за борт. Невероятной силы ветер протащил ледокол вдоль айсберга и толкнул под навес ледяную глыбу. Словно неваляшка, ледокол качнулся вправо и влево и, наконец, выправился. Ежики держались за канаты и не верили, что живы. Вокруг все стихло.